Тебе гости. Вериена распахнула полог шатра и бесцеремонно пихнула дремлющего Олега носком сапога. Не соизволит ли ваша милость в связи с этим знаменательным событием оторвать задницу от подстилки? А это обязательно, пробормотал тот, протирая заспанные глаза. Вообще-то да. Видишь ли, местные обычаи почему-то считают неприличным принимать высокородных дам, валяясь на вонючей кошме. И ничего она не вонючая, возразил Олег, с кряхтением принимая сидячее положение. Но я-то интересовался в отношении пинка. Между прочим, у меня ребра после того падения все еще побаливают. Хватит стонать, там, между прочим, тебя ждут. Ну пусть заходит. Олег пожал плечами, с тоской рассматривая обстановку выделенного ему турнирного шатра. Его здорово раздражал обычай, по которому участники турнира в промежуточных боях между боями были вынуждены уйтиться в этих сооружениях, вместо нормального отдыха в домах или гостиницах. В этом, конечно, были и свои преимущества. Например, превосходный вид на турнирное поле, позволявший, буквально не выходя из дома, наблюдать за боями соперников. Однако невозможность даже после окончания дневных боев покинуть выделенную для проживания зону, хотя бы для того, чтобы просто принять нормальный душ, Олега несказанно злила. «Прошу вас, лорессы!» Вериена пошире раздернула шторки полога, пропуская в шатер две закутанные в темные плащи изящные фигурки с низко опущенными капюшонами, после чего выскользнула наружу, задергивая полог. По каналу клятвы донеслось ехидное: «Не буду вам мешать!» И затем, уже более серьезным тоном: «И присмотрю, чтобы не побежал кто-либо еще!» «Приветствую вас! Чем обязан вашим визитом, леди?» Вежливо поинтересовался Олег, прерывая наступившее после ухода вампирессы молчание. Вместо ответа девушки переглянулись и отбросили капюшоны. «Ирена? Эри?» – удивился Олег. «Рад вас видеть. Проходите, присаживайтесь». Он кивнул на набросанную у стены горку мехов. «Привет!» – Иринея весело улыбнулась и первая с размаху плюхнулась на мягкие шкуры. «Здравствуйте!» Низко опустив голову, Ирена проследовала поближе к подруге, аккуратно присев на корточки рядом с развалившейся на мехах девчонкой. «Не ожидал?» Весело болтая ногами, поинтересовалась Эри. «Нет, если честно. Хотите чего-нибудь?» Олег кивнул на стоявший в середине шатра столик с разложенной на нем едой, судорожно вспоминая, осталось ли у него что-нибудь безалкогольного. Пить налитое в кубок густое валентийское вино 12-летней принцессе было явно рановато. «Неа! Тем более у тебя все равно, кроме воды, осталось только вино. Кстати, воду рекомендую сменить. Она у тебя от долгого хранения испортилась. Если выпьешь, может живот прихватить». Весело заявила Эль. «А ты откуда знаешь?» Непритворно изумился Олег. «Ну я же видящая», улыбнулась девочка. «Действительно». Олег вспомнил, что императорская семья Трира нередко приводилась на лекциях в пример как сильнейшие ясновидцы этого мира. Он совершенно забыл об этой их особенности. И как выяснилось, зря. После напоминания Олег совершенно по-новому, с уважением и даже некоторой опаской взглянул на беззаботно развалившуюся на шкурах Иринею. «Спасибо за предупреждение», – медленно протянул он, усаживаясь на свою лежанку. «Обязательно заменю. Вот только мне почему-то кажется, что вы сюда зашли не для того, чтобы предупредить об опасности употребления кипяченой воды». «Угадал», – Эри беззаботно улыбнулась. «Мы, точнее она», – девочка кивнула на молчаливую подругу, – «хотим предложить тебе небольшую сделку». «То есть?» Олег вежливо наклонил голову. «Видишь ли, по моим прогнозам, у тебя есть очень хороший шанс одержать победу на турнире. Но, насколько я увидела, тебе совершенно не привлекает главный приз». «Ну что ты!» Ехидно перебил его Олег. «Ирена очень даже красива». Он весело и со значением подмигнул зардевшейся Ленской. «Такая девушка просто не может не привлекать любого нормального мужчину». Иринея улыбнулась. «Я не в этом смысле. Просто, мне кажется, ты не испытываешь желания видеть ее своей женой и быть преданным мужем», – добавила она. «Возможно», – Олег наклонил голову. «И что дальше?» «После того, как я рассказала об этом Ирине, она придумала небольшой финт, благодаря которому ты, победив на турнире, сможешь отказаться от женитьбы на ней». «И какова же в этом ваша выгода?» «Ирена – моя лучшая подруга», – пожала плечами Эль. «Естественно, я хочу, чтобы она была счастлива. А поскольку она по уши влюблена в одну довольно никчемную, на мой взгляд, личность, которой ты сегодня отрубил руку, то ничего не остается, кроме как позаботиться об их браке. Учитывая, что мой отец твердо желает, чтобы она вышла замуж за герцога Крайна, это довольно сложная проблема, помочь в решении которой мне можешь только ты». «Да, лестно, конечно». Предложение не очень-то вдохновило Олега. Но позвольте поинтересоваться, что с этого получу я, кроме недовольства императора, естественно, которому я этим финтом расстрою планы. Насчет отца можешь не волноваться, его я возьму на себя. Ничуть не смутилась Эри. А насчет того, что получишь? Во-первых, тебе же явно хочется победить, и ты на это способен. Во-вторых, моя признательность, да и благодарность возлюбленных, которым ты поможешь воссоединиться. И я, и Ира далеко не последние люди в этом мире, и наша благодарность это весьма немало. Ну и в-третьих, я тут немного посмотрела основное русло твоего будущего. Знаешь, через несколько лет у тебя вполне может сложиться ситуация, когда тебе понадобятся войска. Видно очень плохо, ты маг, да и я не вошла еще в силу, так что подробностей, увы, рассказать не могу. Но если в результате твоей помощи Вадилен станет главой рода Ленских, то вполне сможешь при нужде рассчитывать на помощь родовой дружины Ленских. Да и вообще, на любую другую возможную поддержку, как от меня, так и от нее. Иринея кивнула в сторону молчаливо сидящей Елены Ленской. «Ну, допустим, насчет войска это вряд ли», — улыбнулся Олег. «Не представляю себя военачальником. Зачем мне это? Да и если уж приспичит, то кое-какое воинство у меня есть». Ему вспомнилось ожидающее в Анере войско поднятых им зомби. Сейчас, более-менее разобравшись в ранках подъятых, он приблизительно установил, что это были скорее не зомби, а умертвие, причем весьма высокого класса. В таком количестве они были чрезвычайно опасными и боеспособным воинством. Однако предложение интересное. Если ты гарантируешь, что император не затаит на меня зла, тут он внимательно посмотрел в глаза принцессе, так кивнула, подтверждая слова, то я склонен согласиться с вашим предложением, закончил Олег. В конце концов, обещание члена императорской семьи стоит весьма немало. Говорят, за все века правления вашей династии своего слова вы не нарушали ни разу. Ты, Олег выделил это слово интонацией, «обещаешь мне защиту от императорского гнева и помощь в случае нужды», – спросил он, обращаясь к Ринии. Ненадолго задумавшись, принцесса кивнула. «Даю слово». «Значит, договорились». Олег улыбнулся. «Сделаю все, что смогу для победы. А теперь каков ваш план?» Молчаливо сидевшая на протяжении всех предшествующих переговоров Ирена заметно оживилась. «Смотри, вы с Вадиленом единственный, кто на этом турнире предпочел ритуальный доспех. Согласно ринскому уложению, вас можно рассматривать не только как представителей своих семей, но и как воинов Ордена Тируна, сражающихся во славу Бога. А согласно Орденскому кодексу, пункты 4, братья по духу, 6, о взаимовыручке, 9, помощь пострадавшим братьям, и 14, о боевых трофеях, вы можете...» Внимательно слушая излагающую свой план девушку, Олег тихо офигевал. Этот ход, основанный на чистейшей воды казуистике, действительно мог пройти. Мало ли, что этими законами уже давно никто не пользовался. Отменить-то их до сих пор не отменили. И благодаря абсолютно случайному совпадению, основанному на том, что и Олег, и Вадилен сражались в ритуальных доспехах, эти законы вполне можно было использовать. Вот только... «План интересный», — Олег задумчиво пожевал губу. «Если эти законы действительно таковы, то должно сработать. Но у меня такой вопрос. А ты не обидишься?» Он со значением взглянул на Ирену. «Это ведь довольно унизительно». «На что?» Та удивительно приподняла брови. «Я ведь это сама предложила, так что не смущайся, перетерплю. Ты согласен?» «Почему бы и нет? Согласен. А ты здорово разбираешься во всех этих юридических вопросах», — похвалил Олег зардевшуюся девушку. «Так ее же учителя по этому всему натаскивают», — вмешалась Иринея. «Попробовала бы она не разбираться. Ладно, раз договорились, то нам надо бежать. А то если через 40 минут меня не будет в моей комнате, нас опять потеряют. Оно, конечно, не страшно, но довольно неприятно». Иринея рефлекторным жестом прикрыла рукой только начинающую округляться область пониже спины. «Что, неужели наследную принцессу воспитывают при помощи ревня?» — удивился Олег. Покраснев, Эри промолчала и, встав, начала закутываться в свой плащ. Однако Ира никак не могла упустить такую возможность подколоть закадычную подругу. «А с ней по-другому и не справиться», — весело заметила она. «Правда, ремень – далекое прошлое. После нашей последней прогулки его величество приказал экзекуторше использовать розги». Раскрасневшаяся Ирине торопливо набросила капюшон, тихо прошипев в сторону Иры. «Вот и помогай тебе после этого». Та только усмехнулась. Затем, кивнув на прощание, девушки вышли из шатра. «Ты все слышала?» — поинтересовался Олег у зашедшей Вероены. «Разумеется», — откликнулась та. «И что думаешь?» «Предложение вроде неплохое. Разумеется, для этого Вадилена оно куда выгоднее, чем для тебя. Но учитывая твое крайнее неприятие женитьбы, другого пути одержать победу и отказаться от приза, никого не оскорбив, у тебя, пожалуй, что и нет. Ну, насчет никого не оскорбив, протянул Олег. Она это сама предложила. Пожала плечами вампиресса. В конце концов, это просто ритуал. Кстати, думаю, не стоит проводить твоих собеседниц до дворца. На всякий случай. Мало ли что. Ты права. Олег кивнул, и Вериена быстрым шагом вышла из шатра. Проводив мгновенно скрывшийся в вечернем сумраке силуэт вампирессы, Олег вернулся на лежанку и, прикрыв глаза, попытался вновь задремать. Назначенный на завтра 4-й тур боев обещал быть весьма сложным.